Глава 33. Забыв про голод и усталость, я помчался в Малибу. Совсем уже у ворот Хеккетов мимо меня пронеслась машина в противоположном направлении. Мне показалось, что за рулем сидит Кит Себастьян. У въезда в поместье Хеккетов я развернулся и погнался вниз за ним. Я настиг его на шоссе у знака «Стоп». Сначала он повернул направо, а потом съехал налево на дорогу, петлявшую вдоль берега. Возле залитого солнцем коттеджа он остановился и постучал в заднюю дверь. На мгновение, когда дверь отворилась, я увидел на светлом фоне силуэт его дочери. Я вылез из машины и подошел к коттеджу. Жалюзи были закрыты, занавески опущены. Из-под двери просачивался яркий свет, но не было слышно ни звука, потому что волны, заглушая все вокруг, с шумом обрушивались на берег. На почтовом ящике была указана фамилия Хеккет. Я постучался в дверь, одновременно поворачивая ручку, но дверь оказалась запертой на замок. — Кто там? — раздался голос Кита Себастьяна. «Арчер». Опять пришлось ждать. Где-то в доме хлопнула дверь. Щелкнул замок, и передо мной предстал Себастьян. Я вошел, не дожидаясь приглашения. «Что вы здесь делаете, Кит?» Ничего умного он в ответ не придумал. «Я решил уехать из дома на день-другой. Мистер Хеккет разрешил мне воспользоваться его коттеджем. Я прошел через кухню в гостиную. На круглом ломберном столике, накрытом на двоих, стояли грязные тарелки и лежали столовые приборы. На одной из кружек из-под кофе остался полукруг губной помады. «Вы здесь женщины?» «По правде говоря, да». Он смотрел с глупой ухмылкой в надежде перехитрить меня. «Вы не скажете, Бернис, а?» «Она знает, и я тоже знаю. Это Сэнди, не так ли?» Он взял кружку, из которой пила Сэнди. На мгновение лицо его исказило ненависть. Я подумал было, что он собирается разбить мне голову, а потому поспешно сделал шаг назад. Он поставил кружку на стол. «Это моя дочь», — заявил он. — И кому, как не мне, знать, что для нее лучше? Поэтому-то у нее в жизни все и идет так гладко. Вы считаете, что лучше ее увести, чем лечить? Лучше, чем сидеть в тюрьме. Там ее никто не будет лечить. Кто вас так запугивает? Он ничего мне не ответил. Он стоял и тряс своей красивой глупой головой. Я без приглашения уселся за стол. Через минуту он тоже сел напротив меня. Мы сидели, не спуская глаз друг с друга, как блефующие игроки в покер. «Вы не понимаете. Мы с Сэнди не собираемся оставаться здесь. Мы приняли другое решение — уехать из Америки». Он нахмурился. «Бернис, значит, вам все рассказала. И хорошо сделала. Если вы уедете, вы практически лишаетесь гражданства. Сэнди уж, безусловно. А на что вы намерены жить за границей?» «Об этом позаботились. Если я буду экономно обращаться с той суммой, что мне дали, и жить в недорогом месте, то мне никогда больше не придется работать». «А, по-моему, вы жаловались, что у вас нет ни гроша. Ситуация изменилась. Все продумано и решено». С настойчивостью глухого старался он убедить меня. «Прошу вас, мистер Арчер, не мешайте мне. Я знаю, что делаю». «Ваша жена летит вместе с вами?» «Надеюсь, да. Она еще не решила. Мы улетаем завтра, ей надо быстрее решать». «По-моему, ни вам, ни ей не следует спешить. Мы не нуждаемся в ваших советах. Вы нуждались, когда обратились ко мне за помощью. Боюсь, что теперь вам придется терпеть меня до конца». Мы сидели и смотрели друг на друга, два игрока в покер, карты на руках отвратительные, а бросить игру нельзя. На мгновение мне почудилось, что шум волн стал громче, а по ногам пробежал сквозняк. Где-то что-то лязгнуло, и сквозняк исчез. «Где ваша дочь?» Он встал, пересек гостиную и открыл дверь. «Сэнди!» Я вошел вслед за ним в ярко освещенную спальню. Это была необычная комната, такая же, как у Лупе. Стены и потолок были выкрашены в яркие цвета, а круглой формы кровать стояла, как алтарь, посередине. На кровати валялась одежда Сэнди. Себастьян откатил дверь, выходившую на пляж. Мы побежали к воде. Сэнди была уже за линией прибоя, плывя навстречу жизни или смерти. Себастьян, как был в одежде, вбежал в воду, но тут же с беспомощным видом повернулся ко мне. «Я плохо плаваю». Волна сбила его с ног. Мне пришлось вытащить его из воды. «Идите и вызовите полицию». «Нет!» Я шлепнул его по щеке. «Вызовите шерифа, Кит! Вы обязаны это сделать!» Он стал карабкаться наверх. Я быстро разделся и поплыл вслед за девочкой. Она была молодой, угнаться за ней было нелегко. К тому времени, когда я поравнялся с ней, мы оказались далеко от берега, и я начал выдыхаться. Она не знала, что я рядом, пока я до нее не дотронулся. Глаза у нее стали большими и темными, как у тюленя. «Уходите, я хочу умереть. Я тебе не дам этого сделать. Дали бы, если бы знали обо мне все. Я почти все знаю, Сэнди. Плыви со мной. Я слишком устал, чтобы тебя тащить». На берегу замигал прожектор. Он заметался по волнам и нашел нас. Сэнди стала уходить от меня. Тело ее было белым и чуть светилось, мерцая лунным светом на воде. Я старался не отставать от нее. Человек в черном, прорезиненном, непромокаемом костюме приплыл на лодке и поднял ее на борт. Она не оказала никакого сопротивления. Себастьян и капитан Одбри держали наготове одеяло. Я вытащил свои вещи из-под ног зевак и пошел вслед за Себастьяном и его дочерью в коттедж. Рядом со мной шагал капитан Одбри. «Пыталась покончить с собой?» — спросил он. «Она уже давно об этом говорила. Надеюсь, после сегодняшнего она откажется от этой мысли». «Не очень-то надейтесь. Ее семье надо принять меры предосторожности». Я им об этом говорил. «По вашим словам, она давно это задумала. Значит, вся история началась намного раньше нынешних событий». «Совершенно верно». Мы дошли до коттеджа. Я дрожал от холода в своем одеяле, но Одбри не спешил отпустить меня. «Я все объясню вам, капитан. Только сначала я должен принять горячий душ и закончить разговор с Себастьяном. Вы будете здесь еще час?» «Лучше я подожду вас в участке». Я откатил стеклянную дверь, вошел в раскрашенную в разные цвета комнату. Себастьян стоял у дальней стены. Он застыл, как часовой на посту, у открытой двери, из-за которой доносилось шипение душа. С одежды у него текло, волосы были в песке, а в глазах — испуг и покорность. «Что вы намерены делать в ближайшие 5 или 10 лет, Кит?» «Стоять на страже, предупреждая попытки к самоубийству?» «Я вас не совсем понимаю», — удивленно посмотрел он. «Вы чуть не лишились ее сейчас. перестаньте подвергать ее жизнь риску. Нельзя же постоянно быть начеку и круглые сутки следить за ней. А что мне делать? Сегодня же отвезите ее обратно в психиатрический центр. Забудьте про Южную Америку. Вам там не понравится. Но я дал обещание. Кому? Сэнди? Я не преувеличу, если скажу, что ей легче умереть, чем так жить. Дело не только в ней, — чуть не плакал он. Нам придется ехать в Южную Америку. Мы так договорились. Объясните, в чем дело. Не могу, я обещал молчать. Кому вы все это обещали? Стивену Хэккету? Я обошел кровать и приблизился к нему. Если вы не будете со мной откровенны, я отказываюсь вам помогать. По-моему, вас, да и вашу дочь, кто-то водит за нос. Я знаю, что делаю, — твердил он. Мне больше не нужна ваша помощь. Может, и не нужна, но вам без нее не обойтись. Вы отвезете Сэнди обратно в центр? Нет. Тогда мне придется вас заставить. Каким же образом? Я свободный гражданин. Очень скоро перестанете им быть. Меня ждет капитан Обри. Как только ему станет известно, что вы покупаете и продаете вещественные доказательства, имеющие прямое отношение к делу об убийстве, о чем вы говорите? Я говорю о магнитофонных пленках, которые вы купили у миссис Флайшер. Я догадался, основываясь, разумеется, на фактах, что пленки входили в ту самую договоренность, о которой он упомянул. Его лицо только подтвердило мою догадку. «Для кого вы их купили, Кит?» — он молчал. «Кто дал вам деньги, чтобы вы увезли свою дочь из Америки?» Он продолжал молчать. В дверях за его спиной появилась Сэнди. Она была одета в желтый махровый халат, лицо ее порозовело после душа. Вечерний заплыв явно пошел ей на пользу. Теперь мне не было ее жаль. «Разве кто-нибудь дал тебе деньги на наш отъезд?» — спросила она. «Ты мне этого не сказал? Ты сказал, что раз ты увольняешься, тебе полагается выходное пособие. Правильно, родная, выходное пособие». Он стоял между нами, поочередно глядя то на одного, то на другого. «Сколько?» «Не твое это дело, родная. То есть я хочу сказать, что делами буду заниматься я. Зачем тебе мучить свою головку? Хватит!» «Эти деньги дал тебе мистер Хэкет?» «Можно сказать, он. Компания ведь принадлежит ему. И ты получил деньги при условии, что увезешь меня в Южную Америку, правильно? В ином случае ты бы ничего не получил». «Я не люблю, когда меня допрашивают», — взорвался Себастьян. «В конце концов, я твой отец». «Конечно, папа». Ее язвительный смех свидетельствовал о пережитой боли. «Но я не хочу в Южную Америку». «Ты же сказала, что хочешь. А теперь не хочу». И она повернулась ко мне. «Пожалуйста, увезите меня отсюда. Я ненавижу этот коттедж. Именно здесь, в этой самой комнате, со мной и случилась беда. С Лупе и Стивеном». И она съежилась, как ребенок, которому причинили боль. Слова ее были адресованы мне. Но обращалась она к отцу. Себастьян остолбенел. Он сел на кровать, но тотчас вскочил, стряхивая песок, который сыпался с его одежды. «Ты говоришь о мистере Хэккете?» «Да». Я была не в себе и плохо понимала, что происходит. Но Стива Хэккета я узнала. Глаза Себастьяна стали круглыми, как линзы в фотокамере. Он не мог поверить ей, он пытался найти что-нибудь неправдоподобное в ее словах, но мы оба знали, что она говорит чистую правду. «Почему ты не рассказала мне об этом, Сэнди?» «Я рассказываю тебе сейчас. Почему ты не рассказала прошлым летом, когда это случилось?» Она посмотрела на него с презрением. «А откуда ты знаешь, что это случилось прошлым летом?» «Я сегодня этого не говорила». Он как-то недоуменно огляделся и бросился объяснять. «Мама говорила». «Нет, она мне ничего не рассказывала, просто в твоем дневнике было что-то написано, разве нет?» «Да, я написала об этом», — призналась она. «Я знала, что Бернис читает мой дневник, но ни она, ни ты не промолвили ни слова». «Я поступил так по совету твоей мамы, Сэнди». Она разозлилась и расстроилась, но говорила скорее как женщина, а не как девочка. Больше Сэнди не боялась. Пока Себастьян принимал душ, мы с Сэнди сидели за ломберным столиком и вели беседу. Первой заговорила Сэнди, поблагодарив меня, что само по себе было неплохим признаком. «Не надо благодарить», — ответил я. «Мне до смерти хотелось поплавать». «Ну как, больше не будете делать глупостей?» «Обещаний я не даю», — сказала она. «Мне противно жить в этом мире. От того, что вы покончите с собой, мир не станет лучше. Но мне станет лучше». Некоторое время она молчала и не двигалась. Я думала, что с Дэйви я сумею забыть все это. Чья это была мысль? Его. Он познакомился со мной на набережной, потому что ему сказали, что я знаю Хэкетов. Он искал возможности добраться до Стива, и я была рада помочь. Почему? Вам известно, почему. Я хотела отомстить и ему, и Лупе. Но от этого мне не стало лучше, только хуже. Что хотел Дэйви? Трудно определить. У него всегда находились 3-4 причины на каждое дело, 3-4 различных версии. Но он в этом не виноват. До Лорел ему ни разу не открыли правды о том, кто он. И даже тогда он не был уверен, правду ли она говорит. Лорел была пьяной, когда сказала ему. Когда призналась Дэйви, что его отец Стивен Хэкетт, «Я не знаю, что она сказала ему. Честное слово», — добавила она так же, как и ее мать, и с той же интонацией. «Мы с Дэйви мало разговаривали в конце. Я боялась и продолжать свою дружбу с ним, и бросить его. Я не знала, на что он способен, да он и сам не знал. Оказалось, что он способен на многое. Сейчас самое время сказать ей, — подумал я, — пока окончательно не определились все события, которым суждено произойти в эту ночь. Сегодня днем Дэйви убили. Она тупо смотрела на меня, словно окончательно утратив способность к проявлению эмоций. Кто его застрелил? Генри Лэнгстон. Я считала его другом Дэйви. Он был его другом. Но у него, как и у большинства людей, есть свои беды. Она осталась размышлять над моими словами, а я пошел в спальню, где ее отец выбирал, что бы ему надеть. Он остановился на водолазке и легких брюках, отчего сразу стал похож на молодого и самоуверенного актера. «Что на повестке дня, Кит?» «Еду к Хэкетту и возвращаю ему чек». Его слова меня удивили. Он и сам, похоже, был удивлен. «Очень рад, что вы так настроены. Но лучше отдайте чек мне. Это вещественное доказательство». «Против меня? Против Хэкетта?» — На какую сумму выписан чек? — На 100 000 долларов. — А наличными сколько он вам дал на пленке? Он ответил почти сразу — 10 000. Я расплатился ими с миссис Флайшер. Хэкет сказал вам, зачем ему понадобились пленки? Объяснил, что Флайшер пытался его шантажировать. На основании чего? Не сказал. Я решил, что у него был с кем-то роман. Когда вы ему отдали пленки? Только что. Незадолго до вашего приезда. Кто был у них дома, Кит? Я видел только мистера Хэккета и его мать. У них есть магнитофон? Есть. Они еще пробовали, подходят ли кассеты. А сколько всего было пленок? 6. Кому вы их отдали? Я передал их миссис Марбург. Она была в библиотеке. А что потом с ними сделали, я не знаю. И вам дали чек, верно? Да, сам Хэкет. Он вынул из бумажника желтый чек и вручил его мне. Точно такой же, как тот, что лежал у меня в сейфе. Только этот был подписан Стивеном Хэкетом, а не его матерью, и датирован сегодняшним днем. Сила духа, которая потребовалась Себастьяну, чтобы расстаться с деньгами, казалось, возродила в нем нравственные устои. Он вышел вслед за мной в гостиную. Я поеду с вами. Мне хочется сказать этому подонку, что я о нем думаю. Нет. Вам следует сделать кое-что другое. Что именно? Отвезти вашу дочь обратно в центр, — сказал я. А нельзя мне взять ее домой? Нет, пока нельзя. И потом тоже будет нельзя, — сказала Сэнди. Но она уже по-другому смотрела на отца.